Глава 5. 16 июня 2017 года. 2:54. Мобильная лаборатория ИИН. Оренбургская область. Со стороны могло показаться, что Ая совершенно нормально относится к одиночеству или вообще наслаждается им. Она даже точно знала, что именно так и думают все ее коллеги. Они познакомились, когда Ая уже несколько лет жила в глухой деревне Пермского края, добровольно заперев себя в этом медвежьем уголке. Затем, после вынужденного переезда в Санкт-Петербург, она тоже держалась в стороне. И даже когда Нев сделал ей браслеты, ограждающие ее от эмоций окружающих, Ая стала коллегам ненамного ближе. Причина была проста. У нее имелась тайна, и она не хотела, чтобы они знали. Хватит и того, что знают Войтах и Ваня. Первому она рассказала сама. Второй мог докопаться до любого секрета, стоило только разбудить в нем любопытство. Ая бы не удивилась, если бы однажды оказалось, что Ваня Сидоров прекрасно знает, кто на самом деле убил Кеннеди. В действительности же Ая терпеть не могла одиночество и страшно от него страдала. Причем так вышло, что всю жизнь она была единственным ребенком в семье. Родители работали много, чтобы прокормить хотя бы себя и ее. Куда уж им было думать о еще одном рте? И куда уж им было уделять время ребенку? Накормлена, обута, одета, что ей еще надо? Книжки она и сама читать умеет. А Ае было нужно общение, чтобы ее спрашивали, как дела в школе, что нового она узнала за день, чем живет и к чему стремится. Но даже подруг ей приводить было нельзя. Родители боялись, что те обязательно что-нибудь разобьют или украдут. Откуда у них такой страх, а я не знала. Ведь чтобы узнать, надо было спросить. А отвечать родителям тоже было некогда. После того, как она открыла в себе талант справляться с любыми замками, держаться в стороне от подруг стало уже необходимо. Чем меньше людей знают о ее тайне, тем меньше шансов, что однажды узнают и те, чьи замки поддались ей. А уж после того, как Ая круто изменила жизнь и вообще стала Аей, одиночество навсегда вписалось в распорядок дня. И так бы все и оставалось, если бы однажды в умирающую деревню Дубки не приехали сотрудники Института исследований необъяснимого. Сначала Ая вместе с ними переехала в пригород крупного города, где остаться в одиночестве шансов стало гораздо меньше. Потом порой приходилось так или иначе участвовать в расследованиях. Чаще всего Войтах давал ей одиночные задания. Что-то узнать, куда-то поехать, кого-то расспросить. Но иногда ей приходилось работать и с остальными членами группы. И каждый раз Аю приятно удивляли отношения между ними. Они могли спорить, доказывать друг другу свое мнение, иногда даже ссориться, но при этом всегда готовы были прийти на выручку. А после вместе выпить в кабаке вина или пиво и забыть о любых трениях. И каждый раз ей все сильнее хотелось стать частью этого мира. Поэтому, когда появилось новое расследование, Ая напрямую сказала Войтаху, что хотела бы поехать. Он, если и удивился, то виду не подал. Оставшись одна в фургоне, Ая на всю громкость включила радио, которое в это время суток крутило одну только музыку, без раздражающих разговоров ведущих, и принялась за неторопливый обход всей аппаратуры, которую Ваня тщательно настраивал весь день. Необходимо было каждый час снимать данные и записывать их в журнал. А я подозревала, что Ваня над ней просто подшутил. Не может быть, чтобы в такой современной мобильной лаборатории у крутого программиста Ивана Сидорова стояла техника, неспособная сама записывать в память данные. Однако определенная польза в этом была. Во-первых, это позволяло Ае не уснуть от скуки. А во-вторых, она сразу замечала изменения, если такие происходили. Что делать с этими изменениями, было пока не ясно. Ая не знала даже названий большей части техники. Что уж говорить о показаниях, которые та снимала. Но ее дело просто записывать. Громкая музыка немного раздражала, но прятала в себе тревогу, поэтому Ая ее не приглушала. Откуда именно взялась тревога, Ая не знала. Но стоило только прокатному автомобилю скрыться вдали, увозя коллег, как она непрошенной гостьей вошла в фургон и остановилась за спиной Аи. Легким дыханием щекотала волосы на затылке. Невесомым перышком пробегала вдоль позвоночника. Пару раз Ае казалось, что она видит какое-то движение на периферии зрения. Но стоило обернуться, как морок исчезал. Ближе к 3 часам ночи ее стало неумолимо клонить в сон. Казалось, даже если она просто присядет на стул в конференц-зале, то тут же уснет. Поэтому Ая сварила большую чашку кофе и вышла на улицу. Ночь выдалась теплая, ясная. Убывающая луна представляла собой еще большой жирный кусок, похожий на кривоватый масленичный блин. Небо было усыпано огромным количеством звезд, и на фоне этого тень, укутавшая Куандык, смотрелась еще более волнующе, чем днем. Ая отхлебнула кофе, поморщилась. В хорошем термостакане он еще совсем не успел остыть, и она обожгла себе губы. Пришлось открутить крышку, чтобы остывал быстрее. Одна мелодия, льющаяся за ее спиной, закончилась, вторая еще не началась, и в образовавшейся тишине Ая ясно услышала чьи-то легкие шаги в фургоне. Вздрогнула от неожиданности, но не испугалась. Кто бы это ни был, он на ее территории. А значит, он прячется, она ищет. Искать всегда легче. Ая поставила стакан на ступеньку, вернулась внутрь, выключила музыку, чтобы слышать любой посторонний шорох, тщательно осмотрела каждый уголок и фургоны, и прицепа. Залезла даже по небольшой лесенке наверх, где находились спальные места, но так нигде никого и не увидела. «Надо меньше пить кофе», — пробормотала она себе, снова выходя на улицу, «и проветрить мозги». Что если прогуляться до тени? У нее еще есть время до следующего снятия показаний. Должна успеть. Она неторопливо расстегнула браслет на левой руке, спрятала его в карман кардигана и подняла стакан с уже остывшим кофе. Вокруг не было ни одного человека. Огни лагеря ближайшей группы таких же исследователей едва были видны вдалеке. А кто-то чужой не сможет пройти через зацепление. Но так ей было спокойнее. Браслеты Невы оберегали ее от чужих эмоций настолько хорошо, что она совсем ничего не чувствовала, а без этого ощущала себя будто голой. Стоило браслету скользнуть в карман, как она словно вынурнула из воды на поверхность. Сразу же стали слышны чужие эмоции, но такие отдаленные, что дискомфорта не причиняли. Должно быть, до нее донеслись отголоски чувств той самой группы, огни которой виднеются на горизонте. 2 или 3 человека. Один очень устал, но раздражен, или раздражен, потому что устал. Второй полон энтузиазма. Эмоции третьего почти неразличимы. Возможно, третьего и нет вовсе, или он находится очень далеко и принадлежит к другой группе. Кажется, эти двое что-то обсуждают, и каждый доказывает свою точку зрения. Среди всех эмоций Ая уловила легкий флёр нетерпения. Стараясь не обращать внимания на раздражающие ощущения, будто те были всего лишь неприятны, но не смертельной стайкой мошек над головой летней ночью, Ая неторопливо направилась к тени. И чем ближе она подходила, тем глуше становились чужие эмоции. Хотя по расстоянию к той группе она оставалась на прежней позиции, шла параллельно их лагерю. Странно. Неужели тень глушит эмоции? Ванина аппаратура не зафиксировала никаких сигналов от нее, но и Айендар едва ли лежал в той плоскости, которую могла фиксировать техника. У самой тени стало совсем тихо. Ая даже расстегнула второй браслет, оставшись совсем без защиты. Прислушалась специально. Тишина. Интерес пересилил страх. И она подняла руку, намереваясь коснуться тени. Для Войтыха это закончилось не очень хорошо. Но она не Войтых. А Ваня засовывал руку внутрь без вреда для себя. Да она и не собирается засовывать руку, только дотронется. Что-что, а инстинкт самосохранения у Аи всегда был на высоте. И сейчас она не чувствовала никакой угрозы. И вдруг с той стороны ее что-то коснулось. Сначала Ая подумала, что это рука того человека, о котором рассказывал Ваня. Но уже в следующее мгновение тень под ее ладонью причудливо изогнулась, и быстро-быстро завертелась по часовой стрелке, втягивая внутрь воронки ее руку. Она попыталась вырваться, но сделала только хуже. Чем сильнее она вырывалась, тем быстрее и яростнее закручивалась воронка, втягивая в себя уже не только Аю, но и будто бы мир вокруг. 16 июня 2017 года. 3:45. Гостиница «Три фонаря». Город Медногорск. Оренбургская область. Войтых проснулся резко, будто что-то толкнуло его в спину. Причем толчок этот был настолько силен и реален, что, открыв глаза, он обнаружил себя на полу. «Какого чёрта?» — послышался из полутьмы бодрый голос Ивана. «Дворжик, ты чего? Ты упал, что ли?» Иван сидел за столом перед раскрытым ноутбуком, стянув большие наушники с одного уха, и недоуменно смотрел на встающего с пола Войтыха. Поняв, что не ошибся, он обидно расхохотался, чем разбудил и Женю. Тот сел на кровати, сонно потирая глаза и слеповато щурясь. Войтых молча забрался на кровать, но ложиться не стал. Потер ладонями лицо, сбрасывая с себя остатки сна и нового видения. После того, как они вернулись в гостиницу, Саша несколько часов поила его какой-то дрянью и заставляла есть таблетки. Но, справедливости ради, вскоре Войтых почувствовал себя более или менее прилично. Голова перестала кружиться, сердце больше не отбивало чечётку в груди, и даже тошнота чуть притупилась. Осталась только головная боль, но к ней он уже давно привык. Естественно, с него требовали полный отчет о том, что он видел, но, несмотря на то, что видение длилось около часа, хотя никогда раньше такого не случалось, информативным назвать его язык не поворачивался. Войтых снова видел рушащиеся дома, падающие сверху кирпичи, поднимающиеся в воздух горькие столпы пыли, сполохи огня. Все это походило на кадры плохого фильма-катастрофы о гибели мира. Но разглядеть среди этих кадров что-то важное он не смог. Войтых даже не был уверен, что видел именно Кувандык. Иван нашел в сети несколько фотографий города, но он не смог их узнать. В его видении практически не было целых домов, которые Войтых мог бы опознать на фотографиях. Он надеялся только, что, оказавшись завтра в городе, сможет понять, был ли это Кувандык. Видения практически всегда сопровождались ощущениями. Вот и в этом Войтых чувствовал смесь из панического страха и безысходности, что, в общем-то, отлично сочеталось с визуальным рядом. Но самое странное состояло в том, что даже придя в себя и оказавшись далеко от тени, Войтых продолжал ощущать те же эмоции и почему-то был уверен, это то, что чувствует человек, находящийся внутри тени. Тот, что держал его за руку и не хотел отпускать. Кто это был? Потерявшийся местный житель или один из военных, Войтых не знал, но не сомневался, что он там, жив и ждет помощи. И он видел мучительные сомнения на лице Саши, когда рассказал об этом. Ее деятельная натура требовала немедленных действий. Бежать, спасать. Но чувства к нему, Войтыху, говорили, что бежать ему сейчас точно никуда не нужно. И чувства победили. Потому что в этом тоже была вся Саша. Она требовала помощи другим ровно до того момента, пока дело не начинало касаться его здоровья. Иван пообещал раздобыть сведения о пропавшем парне, справедливо полагая, что в военные базы пока лучше не соваться. В одном из прошлых расследований они узнали, что в параллельной вселенной его все таки посадили в тюрьму за взлом базы данных. Анеф уверял, что все миры так или иначе стремятся сойтись в одной точке. Поэтому теперь Иван осторожничал. От хобби не отказался, но предпочитал не рисковать там, где можно не рисковать. Войтых полагал, что его законно послушного запала надолго не хватит, и уже через пару лет он снова уверует в собственную удачу и непогрешимость. Несмотря на глубокую ночь, Иван все еще сидел за компьютером, когда Войтыху приснился сон, невероятным образом столкнувший его с кровати. Правда, сбрасывая с себя остатки сонливости, Войтых уже сомневался, что это был сон. Теперь казалось, что это было видение, которая в какой-то момент прервала сон. Вспомнить бы еще, что в нем было. Почему-то это казалось крайне важным. «Может, тебе водички болезной?» — продолжал хохмить Иван. От воды Войтых не отказался бы. Поэтому потянулся к прикроватной тумбочке, на которой перед сном отставил пол-литровую бутылку чисто негазированной воды. Несколько глотков привели его в чувство, и он постарался вспомнить видение. Получалось плохо, обрывочно. Но чувство тревоги почти сразу возросло, и теперь никак не было связано с застрявшим в темноте парнем. Войтах видел воронку, в которую засасывало рыжие волосы, чувствовал кожей ладони и тёплый песок, и ему было почти нечем дышать. «Айя», — догадался он, — «что-то случилось с Айей». «В смысле?» — настороженно спросил Иван, полностью снимая с головы наушники и кладя их на стол. В этом движении Войтах разглядел готовность тотчас же начинать действовать. «Я видел, как её засасывает в тень», — пояснил Войтах. «Почему ты думаешь, что это произошло сейчас, а не случится в будущем?» Продолжал допытываться Иван, уже захлопывая ноутбук. «Не знаю, но почти не сомневаюсь в этом. Торопитесь, у нас мало времени». Ни Ивану, ни Жене больше объяснений не потребовалось. Пока Женя и Войтах торопливо натягивали на себя одежду, Иван уже звонил Саше. Та оказалась в коридоре одновременно с ними, когда только успела собраться. Она на ходу завязывала кудрявые волосы в небрежный пучок и засовывала левую ногу в кроссовок, но была готова следовать куда нужно. Большой старый автомобиль, который они раздобыли в прокате, нёсся по тёмной дороге в сторону пункта пропуска за оцепление, гремя и дребезжа всеми частями разваливающегося железного тела. «Чёртова колымага!» То и дело сетовал Ваня, когда машина подскакивала на очередной кочке и издавала странный звук, будто извещала о скорой кончине. Эти звуки отвлекали Войтаха и не давали сосредоточиться на видении. Вспомнить ещё что-нибудь важное, например, местоположение Аи, где именно она подошла слишком близко к тени. Ночь светлая, но на поиски можно потратить непростительно много времени, если только они успеют найти хоть что-то. Ваня снизил скорость и остановился перед импровизированным пунктом пропуска, где уже стоял перед ними высокий молодой человек с автоматом наперевес, издалека завидевший несущуюся машину. «Пропуска!» — строго потребовал он, настороженно поглядывая на Ивана, открывшего перед ним окно. «И выходите из машины!» Три пропуска высунулись в окно, четыре человека вышли наружу, и Войтах, занятый воспоминаниями и ощущениями, не сразу сообразил, что количество пропусков не соответствует количеству пассажиров. Только когда рядом послышался тихий Сашин голос: «Да чёрт, где же он?» — понял, что она свой пропуск найти не может. «Без пропуска не пропущу», — заявил сержант, возвращая три картонки, сложенные пополам Ивану. «Да она с нами, мы же не в первый раз», — принялся уговаривать Иван, помня о том, как легко их пропускали раньше. «Мы уже проезжали, там и фургон наш стоит». «Ну что ты, начальник?» «Нет пропуска, нет проезда», — стоял на своём сержант. «Так, ладно, значит, я остаюсь», — решила Саша. «Нет времени выяснять». Сержант посмотрел на них с любопытством, должно быть, гадая, в чём такая срочность лететь в оцеплённую зону среди ночи. Но тут же снова напустил на себя строгий вид. А Войтах хмуро огляделся по сторонам. Саша была права. Выяснять, куда она дела пропуск, как и возвращаться за ним в гостиницу, у них не было времени. Но и оставлять её ночью на пустынной дороге казалось ему крайне плохой идеей. Саша правильно разгадала его взгляд, потому что сказала: «Да ладно, Войта, я же не одна. Сержант за мной присмотрит». Вид молодого человека говорил, что присматривать ни за кем ему не хочется. Но Саша была права в одном. Случись что, в беде он её не оставит. Впрочем, и в другом она тоже права. Сержант с неё теперь глаз не спустит. Обойти КПП, тайно проникнуть за ограждение и натворить глупости у неё тоже не выйдет. «Будь осторожна», — попросил Войтах. «Я постараюсь», — заверила Саша. Втроём их пропустили без проблем. И уже спустя несколько минут вдали на фоне тени показался белый фургон. Дверь была открыта. Через маленькое окошко изнутри пробивался тусклый свет, но Войтах знал. Аи внутри нет. На всякий случай заглянув в фургон и убедившись, что интуиция его не обманула, он велел всем идти к тени. «Разделимся», — предложил Иван. Сам он пошёл прямо, Женя свернул чуть правее, а Войтах взял левее, решив первым делом осмотреть место, обозначенное как проход. Повезло Жене. Через несколько минут до Войтаха донёсся его встревоженный голос. «Ребята, сюда!» Войтах бегал каждое утро уже много лет, невзирая на погоду и самочувствие. Выносливости в этом деле ему было не занимать, и скорость он умел развивать приличную. Поэтому, несмотря на расстояние, к Жене подбежал вместе с Иваном. Видение оказалось правдивым. Айя лежала на земле, почти полностью погруженная в тень. Снаружи оставались только голова и левое плечо с рукой, за которую ее сейчас так крепко держал Женя, что, казалось, не отпустит, даже если его самого начнет засасывать внутрь. «Что случилось?» — почти не запыхавшись, спросил Войтах, стараясь оценить обстановку. «Я просто хотела посмотреть», — дрожащим голосом сказала Ая. «Даже не касалась тени. Просто руку поднесла, а оно будто пылесос. Закрутила в воронку, и чем сильнее я пыталась вырваться, тем больше затягивала. Если не шевелиться, то почти не всасывает». «Ну, в таком виде тебя тоже не оставишь», — съязвил Иван, осматриваясь по сторонам. Войтах не сразу понял, что именно он ищет. Догадался лишь за мгновение до того, как Иван произнес это вслух. «Метки. Меток нет». Меток, которые они с Мариной ставили утром, чтобы знать границы тени, действительно больше не было. «Тень увеличилась, как и предупреждал полковник. Поэтому тебя и затянуло». Войтах не знал, чего было больше в голосе Ивана. Восторга или напряженности. Но сейчас это было не столь важно. Сейчас было важно вытащить Аю. И что-то подсказывало, что легко не будет. Так и оказалось. Когда Войтах ухватил ее за руку, а Иван и Женя, не боясь видений, сунули руки в темноту и потянули Аю на себя, что-то неведомое с гораздо большей силой потянуло ее обратно. «Стойте, стойте!» — завопил Женя. Они остановились. Ая теперь была погружена в чернильное пятно еще сильнее, чем до попытки ее вытащить. «Так», — выдохнул Войтах. «Кажется, нам нужен другой план. Твои предложения?» — хмуро поинтересовался Иван. Предложения у Войтаха не было. Нужно было думать, но думать тоже не получалось. Он еще не отошел от собственных видений, а потому соображал с трудом. «А может, попробовать, наоборот, запихнуть ее туда?» Вместо него предложил Женя и, поймав на себе недоуменные взгляды, пояснил. «Ну, раз что-то втягивает ее туда, когда мы пробуем вытащить, может, оно вытолкнет ее обратно, если мы попробуем запихнуть?» «Алло, гараж!» — подала голос Айя. «Я здесь и все слышу. Я против». «Я тоже против», — согласился с ней Иван. «Есть у меня мнение, что эта фигня работает по принципу болота, и твой вариант не сработает, а только облегчит ему задачу». Он присел на корточки, чтобы быть с Айей более или менее на одном уровне, и спросил. «А что ты чувствуешь там? Ведь Ка держала чья-то рука, когда я его вытаскивал». «Никакой руки я не чувствую», — заверила Айя. «Честно говоря, у меня вообще такое странное ощущение, что там ничего нет. Будто я вишу над пропастью и держусь за обрыв одной вот только рукой». «Так», — снова повторил Войтах, привлекая к себе внимание. «Тогда у меня идея». «Колись», — велел Иван. «Возможно, Аю затаскивает внутрь не потому, что мы пытаемся ее вытащить, а потому, что она сама прилагает к этому усилие. Тени реагируют не на нашу силу, а на ее. «И что ты предлагаешь?» — нахмурился Иван. «Расслабиться?» «Это Войтах сказал уже Ае. Ты должна как можно лучше расслабиться. Не напрягай ни одну мышцу, поняла? А мы будем тащить». «Я боюсь», — честно призналась Ае. «Мне кажется, что как только я перестану держаться, я сорвусь и упаду. Тебе некуда падать. Ты лежишь на земле. Откуда тебе знать, что внутри этой черной дыры земля все еще существует?» «Ниоткуда. Но даже если так, мы не дадим тебе упасть. Просто расслабься». Сказать было проще, чем сделать. Войтах видел, что Ая пытается изо всех сил, но инстинкт самосохранения не дает ей это сделать. Мелькнула забавная мысль, что Саше, не обремененной подобными инстинктами, расслабиться было бы гораздо проще. И тем не менее дело пошло. По чуть-чуть, по миллиметру, но они вытаскивали ее. Вот уже показалось второе плечо. Теперь стало удобно перехватить подмышки. В какой момент что-то пошло не так, Войтах не понял. То ли они слишком быстро дернули, то ли Ая просто чего-то испугалась и напряглась. Но тело ее вдруг с невообразимой силой рванулось назад, в самую тьму, затягивая с собой и обоих спасателей. Ванины руки по локоть вошли в черноту. Войтах же едва не зубами в землю вгрызся, чтобы не допустить подобного. Если он коснется темноты и потеряет сознание, а он был уверен, что видение набросится на него даже через перчатки, слишком ослаблен он предыдущими. Им всем конец. «Тяни!» — — крикнул Иван, и Войтах потянул, молясь только об одном, чтобы Ае удалось взять себя в руки и, полностью повиснув над пропастью, все-таки расслабиться. Наверное, это получилось у нее от испуга. Или просто включился какой-то древний механизм выживания. Ая вылетела из тени, как пробка. Войтах машинально разжал руки, Иван не успел, и Ая упала на него, повалив на землю. Она дрожала всем телом. Войтаху казалось, что он чувствует эту вибрацию по земле. «Я всегда лучше всех открывал шампанское», — громко заявил Иван, аккуратно снимая с себя перепуганную насмерть девушку, но продолжая придерживать ее за плечи. «А я всегда поражался. Как ты умудряешься хохмить в самых невероятных ситуациях?» — признался Войтах, вместе с Женей помогая обоим встать. «Смех продлевает жизнь», — прокряхтел Иван, потирая ушибленный бок. «Так что советую перестать быть таким букой». Он многозначительно посмотрел на Войтаха, но тот сделал вид, что не заметил этого взгляда. Они вернулись к фургону и только там заметили, что в торопях даже не заглушили двигатель машины, на которой приехали. «Женя, остаешься до утра здесь вместо Аи», — велел Иван. «Из фургона ни шагу, понял? Следи за мониторами, где отмечаются границы тени. Если она будет продолжать расти, звони, понял? А нам надо в гостиницу, если мы все еще хотим завтра попасть в Кувандык». Спорить никто не стал. Как никто и не вспомнил, что Женю собирались взять завтра с собой, а потому ему нельзя оставаться в лаборатории на ночь.